Братья и сестры, ну, если говоря вот об уповании, надежде, это смысл один и тот же, если же говоря, может быть, с некоторыми расхождениями, там, небольшими, но все-таки уповающий и надеющийся на Бога – это тот, который верит, верит обетованиям Божьим. Кстати, вот 77-й псалом, который брат приводил, там о чем учить детей. Вот здесь вот сказано, возлагать надежду, 7 стих, Бога, не забывать дел Божьих, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих, об этом надо говорить, хранить заповеди Его. Ну и дальше 8 стих, и не быть подобным отцам их роду, упорному, мятежному, неустроенному сердцу, неверному Богу, духом своим. Даже, видимо, и об этом надо говорить, то есть о наших ошибках, о наших не совсем добрых примерах, где мы понадеялись на плоть, понадеялись на человека, может быть, и были постыжены, были постыжены. Знаете, все-таки вот надежда и упование, оно не приходит, братья и сестры, как-то вот, ну, как-то случайно, вот, ну, автоматически, если лучше сказать. Вот в притче 22 глава, я довольно часто это место вспоминаю, друзья. Но это практическое, практический урок, значит, усвоение вот этих упования на Господа. Здесь сказано так, чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах, наставлениях, чтобы научить тебе точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя. То есть процесс обучения здесь нужен. И именно тесное соприкосновение с точными словами истины, с точными словами истины. Знаете, вот немножко таких вот впечатлений за эту неделю. У нас в среду в церкви четыре места, где проходит собрание. Значит, это здесь, вот, на Станиславского для зависимых, на Западном тоже разбор Слова Божия, ну и на Мичуринце, друзья, тоже проходит собрание. Я приглашаю те, которые особенно там живут и не совсем радеют, или поблизости, пожалуйста, приезжайте. Мы немножко как штундисты, ровно час проводим, небольшими, может быть, там, да. Ну и вот, знаете, мы немножко, так, брат, слово прочитал вначале о мании, о мании. Ну и так как-то Господь положил на сердце поразмыслить, вот, что делали израильтяне с этой манной. Ну, во-первых, задал вопрос, что это такое, что слово означает манна? Ну, ассоциируется оно там, крупа такая, вот очень приятная, из самых лучших сортов пшенички. А вообще, фактически, слово манна означает вопрос, что это? Вот так и все. Когда они вышли и посмотрели, круповидное там, вот подобно кондриановой семени и цвет, как далах. И вот у них сразу же вопрос возник, что это такое? Что это такое? И вот они стали его собирать. Братья и сестры, здесь вот не то, что иногда нам упрек говорит, что вам Бог как манну с неба даст, да, так еще ее нужно было столько труда употребить к этой манне, собирать ее, нагнувшись, собирать. Она была такая вот маленькая. И я не знаю, вот эту меру, ну, на день, чтобы съесть, нужно гомор, да, собрать это и вот. Ну, кто, кому удавалось это как-то легко, быстро, должен поделиться был. Вот, и что с ней делать? Что с ней надо было делать? Ну, первое, что нужно было усмотреть, чтобы не больше вот меры, которую Бог определил, только вот этот гомор. Да. А почему так вот, ну, если перевести на духовный смысл сегодня, почему именно не больше, не меньше? Я думаю, знаете, вот мысль такая, во-первых, Бог пообещал каждое утро давать им. Только ты вот не спи по утрам рано, потому что солнышко встает, и оно тает, исчезает. Нужно было подняться вовремя, чтобы собрать. Вот. Мера для того, чтобы, друзья, во-первых, испытать их было, как они будут послушны, непослушны Господу. И в этом. Все-таки человеческая сторона, это, знаете, побольше, да про запас, там, чтобы мешочками лежало там. А вдруг какое-то что-то, и ими не будет падать, и хлеба не будет небесного. Какой-то будет, как у людей бывает, то хорошо, то плохо. Но у Бога не так. И, знаете, мысль такова, что всегда нужно вот именно новенькое, свеженькое, друзья, вот свежий елей нужен. Вот так вот, чтобы каждое утро находили они вот новое что-то. Хотя та же самая манна, но вот она была свежая такая. Кстати, у Бога возможности было сохранить, там на субботний день она, и черви ее не покрывали, была такая же, как и вчерашняя. Но вот так вот Господь испытывал. Так вот там сегодня, друзья, вот каждое утро надо собирать этот хлеб небесный. Каждое утро. Мне рассказывает одна сестричка, так увидела у одной сестры Библию, она вся так вот в пыли. Но она, значит, осмелилась и написала на книге «Грех». Да, через некоторое время посмотрела, и это слово пылью закрылось вот так вот. Может быть, у кого у нас тоже так вот, друзья, вот, может, до пыли не доходит, но лежит Слово Божие. Господь говорит, каждое утро надо. Что же дальше с манной делали? Что дальше делали с манной? Мололи и толкли. Значит, не так просто хлеб небесный, манна с неба падает. Нужно бы ее молоть и толочь. Молоть и толочь. Я, знаете, так сразу как-то и оно само напрашивается. Слово Божие нужно толочь, толковать. Читали внятно и присоединяли толкование, да? Толкование. Вот толочь, это значит, ну, как-то размышлять об нем. Вот, ну, Господи, что ты хотел бы этим сказать? Я помню, одна сестра так говорила. Я, говорит, четыре раза за год Библию читаю. Ну, правда, я так сразу на тот момент подумал, думаю, что остается там внутри. Надо быть внимательным при чтении Слова Божьего. Это значит размышлять, вот, как-то вопросы задавать. Я помню одну книжку, так читал еще, кажется, я уже напоминал, ну, напоминание это всегда, вот как Петр заметил, возбуждающий смысл. Книжечка называется «Как самостоятельно изучать Слово Божие». Там хороший был совет дан. Говорит, у меня на вот этот труд шестеро друзей есть. И он, автор, говорит, хотите знать имена? Что, где, когда, почему, зачем? Ну, и можно еще прибавить имена к этому. То есть вот эти вопросы, даже простые, Слово Божие, что, почему, для чего, как? И, знаете, друзья, тогда приходит вот эта вот мысль. Тогда эта пища становится, знаете, такая, ну, так сказать, пригодна для употребления. Ну, наверное, не ели же ее так вот, собирали сразу в рот, вот как ягоды там собирают, а вот нужно потолочь, помелеть, а потом еще испечь или сварить, сделать ее пригодной. Это вот процесс, который усвоялась эта манна небесная. Так вот и Слово Божие может таким образом усваиваться. В общем, это очень важная мысль, важно, друзья. Я думаю, что вот мы и здесь должны, вот даже вот, знаете, вот, ну вот сегодня немножко, как говорится, потолкем то, что брат сказал Авраам, пример для нас, отец веры, вот, пример для нас, как он все оставил, как он принес жертву сына, ну, вначале ожидал он его с большим терпением, долго терпением, и когда ему нужно было вот принести его в жертву, Слово Божие говорит, что он принес, то есть он сделал до конца все, что от него было зависело, от него зависело, вот. Это... Ну, и тут вот такой вот, ну, как бы сказать, неблаговидный поступок по отношению жены своей. Отрекся. На волю этим вот язычникам ее отдал. Что же здесь можно, друзья, в этом вопросе? Какое иметь хотя бы пример, но предостерегающий? Я думаю, что это очень важно. Друзья, вот здесь вот, вот до конца верить обетованиям Божьим. До конца. Бог... Если говорить, то он бодрствует над своим словом и в точности его исполнит. В наше время мы гораздо больше имеем обетования, чем в свое время имел Авраам. больше обетований, Слово Божие всегда у нас под рукою. И здесь вот именно этот процесс, вот, когда мы практически, друзья, вот, придаем значение этим словам Божьим, ему надо было верить этому Слову, что я благословлю тебе, распространю тебе, вот и наследие дам тебе. Значит, от этой Сары будет вот то, что Господь обещал. А что ж ты боишься? Вот как, знаете, иногда пример-то, с одной стороны, вроде как вот благоволение Иаков зарабатывал у брата своего, тогда, когда возвращался из Месопотамии, а с другой стороны, недоверие. И ангелы Божии воинство ополчается, и Господь сказал, что благословлю, возвратись, я благословлю тебя. Значит, Он сохранит под этим благословением словом, что надо понимать? Сохранит, распространит. Нет, нужно еще практически что-то делать, вот такие вот усилия употреблять, такие недюжие для того, чтобы как-то обезопасить свою жизнь. Может быть, и мы что-то делаем подобное, вместо того, чтобы иногда и сидеть спокойно, как и написано, в этом сила ваша, когда вы сидите спокойно, ожидаете. Правда, не всегда, друзья, бывает иногда, когда люди, знаете, такое лукавство употребляют, ничего не делают, суетятся, и ожидают, и думают, что вот Бог обязательно должен обязательно помочь. Мы и должны в этом вопросе делать все возможное. И Бог тогда, когда заканчивается человеческое наше, когда все, как говорится, тупики наши человеческие, тогда Он приходит на помощь, являет силу свою. А так Господь сказал, и трудиться, в поте лица своего ешь хлеб свой. Так Слово Божие нас обязывает и учит нас этому, друзья. Мы должны и это не избегать этой нашей обязанности. У нас в воскресенье было такое в шахтах очень хорошее общение. Очень хорошее общение было посвящено памяти Николая Георгиевича Батурина. Были молодежи с нашей стороны, так и друзья еще, и родители некоторые были там. Вот, вспоминали брата, служителя. Как раз в октябре месяце он умер. Перед этим он посетил нашу, я уже говорил, на праздник жатвы, посетил нашу палатку, только начали мы ее строить, помолился, благословил на этот труд. Ну и в скорости он отошел к Господу. Возраст был его сравнительно еще, как говорится, не сильно старый, 62 года. Вот. Нужен он был очень для служения и в церкви, и в области, и в братстве он исполнял, как секретарь Совета Церквей, служение. Я так вот наблюдал, как вот выходили друзья, еще те, которые помнят его, значит, свидетельствовали о его жизни, о его служении. Мне тоже пришлось немножко иметь сотрудничество, такой труд, вот, вместе с братом. Хотя это время очень было небольшое, у него в основном время проходило в вузах. 24 года он отбывал в местах заключения. Вот. И так вот периодами между нелегальным положением, он часто был на нелегальном труде, он и бывал здесь, так вот советовались, беседовали, ну и в единстве духа так вот совершали этот труд. Знаете, заметили такое о нем доброе, что он был скромен, в то же время был отважен. Тогда, когда приходила милиция, он так отстаивал, становился вперед, выходил вперед, вот защищал. И такой вот, ну, особенности мы и так и по журналам знаем, что он наизусть знал 600 гимнов. Пел очень много, прославлял Господа. Конечно, надо и подметить, друзья, когда скорбь, когда переживание, пение, хвала Богу, это особое такое оружие наше, которое не может терпеть враг душ человеческих. Во-первых, Господь обитает среди словословий народа своего, а во-вторых, Он не может хвалы переносить, вот не может. Даже и хвалы детей, как Слово Божие говорит. Вот этот брат был наполнен таким вот чувством, такой благодарностью, хвалой Богу. В одно время он так вот, видимо, часто дома не был, потом там, побеспокоясь о судьбе сына своего Лёши, он попросил, чтобы он у нас жил, Лёша, в доме. И он так года три так жил, мы его даже с нашего дома провожали в армию. Я вспомнил, как раз так дошло общение, вспомнил один такой момент, когда письмо ему пришло, письмо пришло Лёше. Ну, он всегда был на строгом режиме, два письма нужно было в месяц. Ну, и, видимо, не помню ли ему непосредственно, или, может быть, часть письма, которая ему была адресована. Ну, я так прочитал письмо это. И такой добрый совет, друзья, добрый совет нашел и для себя. Он его наставлял: сынок, вот, Леша, ты практикуй тогда, когда ты находишься один, дома один, поклоняйся Богу, телесно даже, телесно вот, до земли, поклоняйся Богу. Некоторые, правда, это практикуют так при всех, этого делать не надо, друзья. Оно, в общем-то, и не совсем у нас принято так, да, вот, поклоняться Отцу в духе и истине, но и практически мне так очень понравилось, это даже такое упражнение духовно, можно сказать, и физическое, что имеет такой цель и смысл поклониться Господу, вот, с чувством понимания Его величия, славы. Знаете, мне понравилось очень такое слово, которое написано, Его, очень это слово не помню, то есть имя Его превыше хвалы даже. Вот мы хвалим, а Его имя превыше хвалы. Вот тут, наверное, понятно становится, что там день и ночь, но это тоже нашим земным стандартам применимо. День и ночь, там хвала, свят, свят, свят Господь Вседержитель, и ангелы не устают, им не трудно это делать. Им, наоборот, это приятно так вот хвалить, славить Бога. Да, и это очень важно, друзья. Здесь вот еще одно такое, знаете, вот при всем этом, ну, у меня мысль такая была, что я говорю, вот самое важное наследство, которое оставил брат, ну, конечно, в его образе жизни, даже помню такой случай, поделюсь Степаном Дмитриевичем, мы как-то после его освобождения, ну, решили посетить его так вот, так рассказать об обстановке в области, в церквах, а он был под надзором, то есть ему нельзя было уже куда-то далеко выезжать. После 6 вечера не должен оставлять, и до 6 утра он не должен выходить, был из дома. В случае нарушения, значит, он мог отправиться обратно, срок получить за нарушение режима. Ну и мы когда приехали, беседовали, вот, ну а потом сестра Валя, это жена его, говорит: братки, давайте чайком вам, вот, попочиваю. Ну и стало так хозяиновать, так это, и так лихо у нее получилось. Стол как потянуло в сторону там, а на столе стоял магнитофон. Магнитофон-то в то время маленький, портативный, редкость такая была. Да, и он со стола и упал, и разбился. Разбился. Знаете, так это, что же такое? И мне понравилось, как он так, реакция его спокойная. Спокойная реакция, говорит: Валя, ну, надо было поосторожнее. А в то же время вспомнил и такой эпизод, когда он вышел из себя, так можно сказать, вышел из себя. Это когда в нашей церкви было вот это вот деление в 76-м году, когда братья уже вот так вот потом уже обнаружилось, тайком ходили к уполномоченному, другие органы, и имели такие вот недобрые эти связи, вот, и, ну, то есть предательство, летательство, одним словом, чтобы яснее сказать. И вот как раз помню, когда он был на одном из членских собраний, а может быть, даже и среди братского круга, сейчас не помню точно. И когда я так вот с удивлением, когда он такой спокойный, всегда выдержанный, он на высоких тонах перед седыми, седовласыми старцами, те сидели, понуро голову так, а он так вот, что вот, ну, доказывал. Я не помню этих слов, только вот его чувства. То есть, братья и сестры, здесь вот, здесь так и Христос вспоминается, и кроток, и смирен сердцем, но бич все-таки взял, бич все-таки взял. Кто-то говорил, он только им махал, хлопал там, как опытный пастух, знаете, щелкал. Да нет, доставалось там тем, которые там вертепом сделали дом Божий. Доставалось им. Потому что ревность, говорит, по дому Божьему снедала меня. Вот такое выражение крепко. Снедала, съедала вот так вот ревность Божия. Так вот и в свое время отстаивая истину. И сколько пострадал за нее брат все-таки так вот в ревности своей. И знаете, вот самое богатое наследство, которое все-таки оставлено братьями нашими, это и Николаем Георгиевичем в том числе, это то, что брат страдал и не уклонялся от этого, не уклонялся. Позволю сравнить даже, друзья, там в шахтах был еще один брат. Любил я его от юности. Слово говорил он с таким дерзновением. Образование у него было два класса. Но говорил он так, знаете, так красноречиво, и его можно было слушать, если кто из старых членов помнит. Вот приезжал он на разбор, проводил. Ну, тут так вот. Но плохое одно. Наследство у него не сильно хорошее, друзья. Он уклонялся от страданий. Уклонялся. Он не был таким отважным, чтобы выступить вперед в защиту детей Божьих. Нет. А вот как-то так. Слишком был чрезмерно мудр. Мудр. Благоразумен такой, вот можно сказать. И вот в сравнении с ним, вот Николай Георгиевич, конечно, пример достойный подражания, что он не уклонялся и оставил это богатое наследство страдать. И как в свое время, вот для нас иногда так трудно понимаемая вот мысль, Павел, для чего ты идешь в Иерусалим? Ты очень, как отец, нужен многим церквам. Как твои беседы, они зажигательны, как ты вот страдаешь за каждую душу, как ты вот воспламеняешься за всех тех, которые находятся в переживаниях, и ты идешь туда, где Дух Святой открыл тебе, что узы и скорби ждут тебя. А он говорит, я иду. Иду и пойду. Я готов даже умереть за имя Господа. И вот, друзья, ну, одно то, что 13 из 13 посланий, сколько много посланий написано им в узах, и они очень глубокого такого поучительного характера. Это Слово Божие, так вот мы о нем не иначе, по-другому не думаем. И они были написаны им как раз в узах. А какой пример вот? То, что, во-первых, он видел, знаете, то, что сокрыто человеческим взглядом. Мы, когда смотрим на невидимое, не на видимое, а на невидимое, тогда вот нам становится понятно, как вот наши страдания преобразовываются в славу Божию. Он даже говорит, что мои скорби – это ваша слава. Я вспомнил тоже, вот недавно, на той неделе, кажется, был в одном месте, там несколько человек перешли с регистрированного в нашу церковь. Ну и один родственник одной сестры прям так говорит, вот, ну он чужие мысли выдавал, он даже не член церкви, говорит, вот вы очень много говорите о своих страданиях, больше, чем о страданиях Христовых. Я говорю, милый человек, как ты заблуждаешься? Как ты заблуждаешься? Говорить о страданиях Христовых – это говорить о страданиях и тела Его, Церкви Божией. А не говорить о страданиях Христовых, а даже нужно не говорить, а больше, как написано, если участвуете в страданиях Христовых, участвуйте в страданиях Христовых. Вот что нужно, что важно. А это ускользает от этого внимания. Сегодня вот такие вот благоразумные пути. Вспоминаю в юности своей, мне так хотелось все-таки хоть раз прочитать законодательство о религиозных культах. Ну, много о нем тогда в то время говорили, закон, а нигде его не было возможности. А рядом, за поворотом у нас по улице Арефьева жил старый пресвитер. Хороший человек, так если внешне говорить, он даже в узах был, Никуленко. Ну, и он говорит, когда я спросил, он говорит, да, дам тебе, дам почитать, у меня есть она. Ну и пришел я к нему, пришел, сел, он мне ее дал, эту книжку, сижу, читаю, он напротив, смотрит на меня. Вот некоторые замечания на вопросы так отвечают. Потом я говорю, Игнат Яковлевич, ну как же так, ну христианин не может исполнять этого, не может исполнять. Он соглашается, да, не может христианин исполнять. А я говорю, удивляюсь, а как вы, вот удается вам это все делать? А он мне говорит, ну, такую дежурную фразу, как и всегда они говорили, надо быть благоразумным сегодня. Вот так вот сказал. Значит, вот у Павла благоразумия не было, совершенно не было человеческого благоразумия. У него было Божие такое влечение, внутреннее влечение. И вот те в 20-е годы, когда братья некоторые пошли на то, чтобы сохранить церква и ради этого, а скорее всего из-за нежелания страдать, здесь вот такая вот идея, она не совсем правильно была воспринята, а другие братья пошли страдать, и вот такое наследство вот и нам досталось, слава Богу. Вспомнил такое еще одно такое свидетельство, это одного, там на похоронах я встретил одного КГБиста, ну так мы их обычно так раньше называли, сотрудника. Он приезжал ко мне в лагерь, прощупал обстановку, такой дух. И он, когда увидел меня, подошел, говорит, соболезную вам, на похоронах Николая Георгиевича, соболезную вам, но скажу, Николай Георгиевич был настоящий человек. Настоящий человек. Ну, хоть и человек, который принимал участие, чтобы ломать, чтобы сломить дух брата, но, однако он сказал вот оценку справедливую. Уже тогда время потепления началось, как-то понятно, что не все духи понимали это, что по отношению к нас действия правильные. Но это доброе свидетельство, друзья. Ну, а самое главное, это то, что Господь скажет, когда, и сказал Он уже, когда Он говорил, «Войди, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего». Как это дорого, как это приятно, друзья, и дай Бог и нам встретить, вот слышать эти слова, когда мы перейдем к нашему Господу. Но все-таки хотелось бы мне и сегодняшние наши переживания, вот они связаны с нашими детишками, вот тоже поделиться, друзья. Не то, что имею какой-то опыт, кроме горького опыта, но все-таки думаю, что, слава Богу, у нас есть Слово Господне, которое свет есть. И когда у нас тьма, вот как в Михее пророка написано, «Хотя я во тьме, но Господь свет для меня. Гнев Господень буду нести, доколе Он не решит дело моего и не выведет мне во свет, и я увижу правду Его». Хорошие слова, слова надежды, друзья, даже для тех, которые находятся вот в таких вот переживаниях. Знаете, позавчера пришлось мне поучаствовать в таком мероприятии. Ну, одним словом, выпроводил одного непослушного со школы ученика. Выпроводил и сказал, все, больше ты сюда не приходи. Да. Ну, свидетельствовал брат о нем, что плохо ведет, да и сам видел, что он не совсем хорошо поступает в некоторых случаях. Ну, немножко такой, знаете, такой вот на себя внимание так пытается обратить и как-то отрицательно действует на других. Ну, так получилось, когда я его выпроводил, он со мною так и шел до самого дома. И все меня уговаривал, все меня уговаривал. Ну, что я такого сделал? Ну, что? Ну, я вот так вот сделал, ну, поприветствовал, я вот то-то слово сказал, ну, раз, ногой дверь закрыл, ну, я всего раз там, ну, кажется, не раз только, а еще, да. Ну, одно, ладно, там он говорил, там, это одно дело. Второе, что говорит, да, я откровенно так вот иду дорогой и думаю, может, я перезагнул где-то. Может быть, лишний как-то так вот, ну, может, и не свои функции, а может быть, так, ну, чрезмерно строго. И стал сомневаться, друзья. Потом мысли пришли такие, вот за всю дорогу, за весь разговор ни одного слова. Простите меня, ну, виноват я, ну, вот неправильно я сделал. Ни одного слова, прав и все. Другие виноваты, а он не... Ни в чем не виноваты. Да, думаю, это значит дух уже, а дух это уже не тот. И вы знаете, так вот, как, видимо, Господь так вот беседует вот сердцем и со мною так утром. Я уже делился так на утреннем собрании, повторюсь для некоторых. И со мною так вот беседовал, друзья, Господь. Праведник Иов, я читаю как раз эту книгу Иова. Знаете, такой, это особенный пример. Сам Бог говорил о нем, он непорочный, непорочный. Сам Бог ничего не мог сказать, знаете, как вот Ефесской церкви, но имею против тебя. Ничего не сказал. Пять с плюсом. Да. И вот, знаете, вот беседа ихняя, продолжительно долго беседа. И там такие выражения, которые, знаете, я так вот обратил внимание и думаю, поделюсь. Это выражение «дух выражает человека». Дух человека выражает. Вот его дух перед Богом. Иова 9 глава 15 стих. «Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Хотя бы я был и прав, но не буду отвечать». Тут и вспомнила, знаете, такое слово нехорошее. Жена прелюбодейна поела, обтерла рот и говорит, ну что я худого сделал? Что худого сделал? И такое бывает, друзья. Жена прелюбодейна, тут, как говорится, молчать бы, да завязать бы еще рот. А она вот, а что я худого сделал? Ничего я худого не сделал. И потом, знаете, у некоторых надежда такая, вот как вот, знаете, как говорится, полны речами. Разговаривать умеют, могут вот, ну, любого, как говорится, за пояс заткнуть. В 11 главе 4 стиха там написано так. «Истребит Господь все уста льстивые и язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Умеют говорить. И умеет говорить так, что даже бывает иногда и в сомнение человек впадает. А может быть, это и действительно так. Умеют обольщать, друзья, умеют. Но дух-то не тот. Дух совершенно не тот. Не на слова нужно, может быть, обращать внимание больше, а на дух, который вот несут. Потому что слова – это тоже выразители духа, чтобы видеть, вот к чему клонится, к чему и что. Вот Иова было совершенно другое. Вот хотя я и прав, но я не буду отвечать, буду умолять судью моего. Дальше 10 глава, 15 стих. «Если я виновен, горе мне, если прав, то не осмелюсь поднять головы моей». Если прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Но это отношение перед Богом, друзья. Но я так думаю, что и тогда, когда мы и друг перед другом, бывает иногда, знаете, так тоже послушаешь, вот выражения, вот слова, так, оправдания или там, и сразу почувствуешь, что вот что-то все равно не так. Вот сразу, может быть, им трудно понять, что-то все равно не так. В духе человека что-то такое, ну, испорченность какая-то, вот какая-то неверность. Вот. Где-то он вышел из попечения, здесь выражение такое, «попечение твое хранило дух мой». Попечение твое хранило дух. Где-то он вышел из попечения Божия. Надежду имеет на себя, может быть, и на язык, и вот на тех друзей, товарищей. Бывает иногда такое выражение, знаете, ой, сколько говорят об этом, о том, вот не так, нет. Да что говорят? Что говорят? И это еще вопрос. Что говорят? И, может быть, и напрасно говорят. Бывает иногда Слово Божие говорит, кто видел брата согрешающего, а не о том, что написано, кто слышал о брате согрешающем. Тот не имеет никакого права вообще говорить, никакого права, кто слышал о брате согрешающем. А вот кто видел брата согрешающего, у того должны быть действия. А каковы? Приди, обличи, молись. То есть действуй, потому что Бог тебе поставил свидетелем этому. А вот если вот какая-то ссылка на это, то сразу вот чувствуется, что где-то что-то не так. Как это важно, друзья, чтобы именно помнить о том, что Господь нас призвал к служению, такому смирению. Вот даже Иов тот же самый, он, правда, в своей с друзьями так, видимо, вынудили они его, вот такие, знаете, ну, даже такие выражения. «Когда конец твоим бурным словам, ты как бурный ветер их произносишь, без смысла?» А Бог по-другому смотрит на слова Иова, что вы не так, обвиняя их, говорит, вы не так верно учили, как Иов говорил о мне. Значит, вот так он больше видел, что в нем вот им и слова истины. И вот здесь вот в этой 27 главе книги Иова, здесь он такое выражение употребляет, Иов. Знаете, так, видимо, ну, на высоких тонах у него так уже вошла эта речь. Да, тут сказано, возвышенную речь, возвышенную, значит, вот так вот с ударением так произносил. И продолжил его возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажет уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Да. А уже в 42 главе там мы читаем, когда он после вопросов, которые задает ему Бог, спрашивает его: «Где ты был, когда я творил небо, землю? Вот ты можешь ли объяснить вот это явление или другое?» И здесь он приходит, друзья, вот сознание того своего полного ничтожества, ничтожества, вот действительно, что есть человек, что ты посещаешь его, что есть человек? И вот он здесь, он говорит так: «Поэтому я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле, раскаиваюсь в прахе и пепле». Ну, что из этого можно сделать? Какой вывод, друзья? Я думаю, что на вот этих вот всех вот маленьких и больших примерах мы должны учиться, как нам поступать в жизни нашей, как следить нам нужно за языком своим, больше за духом своим, чтобы он был в правильном отношении перед Богом. Вот. Это очень важно перед Господом. Почему? Потому что я так нахожу, вот как вот это слово предупредительно: «Блажен, кому ты кому отпущены грехи, и в чьем духе нет лукавства». Нет лукавства, чтобы Господь сохранил нас от этого порока. Пусть Господь благословит нас во всем. Помолимся Ему. Аминь. Стучишь мое сердце, Христос, почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать? Ты вселенную словом своим сотворил, и сказал, ты явилась бытие. Жизнью, силой, движением наполнился мир, и ты вечный владыка его. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать. А у сердца простого стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти. Ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком полноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать? Господь дорогой, и стучишь мое сердце, стучишь. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать.